римского народонаселения, мы видим, как это духовенство старается помирить два начала, германское с галло-римским. Попытка не удалась. Оттого самые определения вышли неясны. Видно, что сами составители не уразумели отношений тех двух начал, или, если разумели это, то не сумели управиться с формами и ясно передать в форме основу взаимных отношений двух наций. Во-вторых, составители старались внести в суровые германские учреждения множество филантропических идей, столь важных и замечательных, что самые противоречия в этих постановлениях, самые неловкости носят чрезвычайно замечательный характер и дают уложению право на внимательное изучение. В этом памятнике в первый раз выразилось стремление примирить на почве права два начала – элементы германо-языческие и христианско-римские. Что касается до того, каковы черты этого вестготовского уложения, то надобно заметить, что в нем, как во всех германских и других первоначальных законодательствах, преимущественно развито уголовное право. Положение кратки. Главные преступления, на которые особенно обращено внимание и которые, следовательно, встречаются чаще – похищение женщин, разбой, насилие. Видно, что вестготфы, самое просвещенное из германских племен, не отстало еще от обычаев прежней кочевой жизни, обычаев воинских. За похищение женщины чужой собственности положены весьма строгие наказания, несоразмерные даже с преступлениями. Далее мы видим, что германские дружины, поселившись на римской почве, отобрали некоторую часть земли у туземных жителей, впрочем, в незначительном количестве, составленную частью из обработанных земель, частью из пустырей. В вестготовском уложении читаем весьма важную статью. Закон запрещает приступать к новому разделению земли и указывает каждому довольствоваться тем участком, сорс, который он получил при первом разделе. Отсюда нельзя не видеть, что вестготфы, конечно, хотели нового разделения земли в ущерб галло-римлянам, приобретать более и более прав в занятой земле. Но за старый раздел, за благосостояние туземцев, в этом случае стояло духовенство. Есть одна статья, которая подавала повод к странным толкованиям ученых и вместе служила доказательством плохого их понимания отношений между германцами и галло-римлянами. Это статья, запрещающая вестготфам вступать в брак с римлянами. Обыкновенно выводили из этого заключения, что вестготфы из гордости не хотели таких браков и с презрением смотрели на валхов, так часто называются туземцы, галло-римляне. Но ныне достоверно доказано, что этот закон составлен не вестготфами, что они заняли его у римлян. Его издали римские императоры во время еще силы империи. Вестготфы только приняли его. История вестготфского племени на гальской и испанской почве представляет весьма много любопытных и замечательных сторон. Во-первых, сначала возникла здесь сильная борьба кунигов против собственных дружин. Признать эту борьбу заставляют нас своим содержанием некоторые из указанных законов. Там сохранились признаки этой борьбы. Основана она была на одном начале, на том, что куниги являлись победителями и наместниками от лица императора, пользовались над валхами правами императоров и в то же время были начальниками своих дружин, своенравно, неточно, иногда неохотно исполнявших их повеления. Очень естественно было стремление кунигов подвести обе части народонаселения к одному общему уровню, стать в одинаковых отношениях как галло-римлянам, так и дружинникам, как к одинаковым своим подданным. Но это стремление сопровождалось неудачами. С самого начала основания вестготовского государства в Южной Галлии до падения вестготовского владычества в большей части Галлии в половине VI столетия, мы видим, что из вступивших на престол 8 кунигов только 2 умирают собственной смертью. Они обыкновенно убиты на войне или, скорее, в возмущении. Григорий Турский, враг вестготовского племени, упрекает его в неуважении жизни собственных государей. Но дело в том, что здесь развивалась сильная борьба дружинников за свободу германца как полноправного человека против кунигов, которые, стремясь водворить порядок и единство власти, стремились поставить дружинников наравне в одинаковых отношениях к власти.